Глава 12. Аня. «У меня есть собственный кабинет. С ума сойти! Теперь понятно, почему 8 марта генеральный нес мутную пургу о моей полезности. Как хорошо, что я его тогда внимательно выслушала и не ляпнула лишнего. Я торопилась домой, хотела побыстрее сделать тест, а он меня задерживал. Я тогда не знала, что торопиться незачем. Даже странно, что я не впала в депрессию. Мне грустно, но не более того. Мой план провалился. Я несколько месяцев его готовила, волновалась, переживала, боялась, что не получится. Не получилось. А я спокойна. И на 1000% уверена, что у меня будет ребенок. Может, не так скоро, как я планировала, но и не в глубокой старости. Как только придет время, так сразу. И не надо форсировать события и вмешиваться в судьбу. Я чувствую, она сама меня найдет. Вот, например, сейчас она приготовила мне чудесный сюрприз. Новую должность, шикарный кабинет и прибавку к зарплате. Теперь я смогу быстрее выплатить ипотеку, и мне будет легче дать ребенку все необходимое. Ручка двери моего личного кабинета опустилась, дверь скрипнула и приоткрылась. Я увидела уже знакомый римский профиль. Хороший нос, породистый, благородный. Глаза красивые, выразительные. Губы тонковаты, но все равно гены отличные. Так, чем я занимаюсь? По привычке присматриваюсь к каждому самцу на предмет качества его генетического материала. Надо это прекращать. Мне нужна пауза. Нужно отвлечься и перестать думать о ребенке. Тогда все произойдет само собой. Наверное. В любом случае, перерыв в охоте за генами мне просто необходим. Надо выдохнуть. «Как устроились на новом месте, Анна Алексеевна?» – раздался приятный баритон моего нового шефа. «Прекрасно, спасибо. Надеюсь, мы с вами сработаемся. Обязательно. Я ответственный и исполнительный сотрудник». «Об этом я уже слышал. А как у вас с креативностью?» «С креативностью? Чего он от меня хочет? Я продаю офисную мебель, а не пишу сонеты». «Отлично. У меня все отлично с креативностью». «Есть идеи по расширению клиентской базы?» «Сколько угодно. Найдется парочка. И еще парочка, если хорошенько подумать. Честно говоря, в последнее время я была больше занята планированием оплодотворения моей яйцеклетки, чем увеличением продаж. Выезжала на былых заслугах и наработках. Но я справлюсь. Честное слово, прямо сегодня начну исправляться. Давайте проведем мозговой штурм», — предложил мой непосредственный начальник. «Через...» — он посмотрел на свои часы, такие же шикарные, как костюм, ремень, волосы и все остальное. «Через пару часов. Мне сейчас нужно на совещание. Надеюсь, это продлится не слишком долго». «Ага, надейся. Ты, наверное, еще не знаешь, как генеральный любит произносить долгие пламенные речи ни о чем». Все 2 часа я усердно прокачивала свою креативность. Думала, что бы такое учудить, чтобы расширить клиентскую базу и поднять продажи. Набросала несколько средних идей и одну гениальную. Хотела поделиться ею. А Филипп Робертович все еще торчал на совещании. За 15 минут до конца рабочего дня он все же нарисовался на моем горизонте. «Это было долго», – выдал он. «Сочувствую. Жаль, что мы не успели обсудить стратегию. Перенесем на завтра?» произнесла я. «А может, поговорим за ужином? Или вы торопитесь домой, к мужу?» Он посмотрел на мою правую руку. «Нет, дорогой новый директор отдела продаж. У меня нет кольца. Я не замужем и никуда не тороплюсь. Давайте. Знаете какое-нибудь приличное заведение поблизости? Что-нибудь придумаем». «Демид». Я услышал яростные гудки и отборную брань. «Вот, блин, я тут, оказывается, движение перекрыл, зависнув в зеркале заднего вида». Очнулся только, когда снежная королева исчезла из поля зрения. Вырулил на обочину. Остановился. Нормальный наблюдательный пост. Аня в сопровождении кудрявого барана переходит на другую сторону улицы. Он аккуратно придерживает ее за локоть. А когда загорается красный, как бы невзначай берет за талию. Козлина. Они входят в ресторан. Свидание? Сразу после работы? С коллегой? Снежная королева времени не теряет. А как она улыбается этому дрищу. Никакой язвительности, никаких ледяных стрел. Сплошной мед и сахар. Ноги сами вытащили меня из машины и занесли в тот самый ресторан. «У меня встреча», — сообщил я подошедший хостес. Я глядел зал. Сладкая парочка ворковала в самом углу, интимно сблизив головы. Так бы и отвесил смачный подзатыльник этой бараньей башке. А снежную королеву закинул бы на плечо и уволок к себе, чтобы еще раз продемонстрировать ей, кто тут альфа-самец, а кто может лишь вяло блеять в ухо. Хороший план, но, боюсь, неосуществимый. Придется действовать по-другому. Аня. Я снова поймала себя на том, что изучаю Филиппа, который попросил обращаться к нему без отчества, на предмет качества генов. Интересно, как у него со здоровьем? Есть в роду генетические заболевания? Так, стоп, выдохни, Аня, и расслабься. С этой погоней за донором у меня совсем шарики за ролики заехали. Филипп мой начальник, и мы тут решаем рабочие вопросы. «Так что вы предлагаете для расширения клиентской базы?» – спросил он. «У меня есть интересная идея, необычная». Филипп наклонил голову, слушает внимательно. «Сейчас я удивлю его своим высоким профессионализмом и креативностью. Я предлагаю...» Закончить мысль мне не удалось. У нашего стола, откуда ни возьмись, появился... Демид. У меня просто челюсть отвисла, когда я его увидела. Я никак не могла ее подобрать, потому что он начал вытворять что-то несусветное. Чмокнул меня в щеку. Метил в губы, но я отвернулась. Произнес: «Как прошел день, дорогая?» Поставил стул с торца нашего стола. Уселся. «Это что вообще? Что происходит? Откуда взялся этот нахал? И как у него хватает наглости влезать в чужой разговор и слюнявить меня?» На этом демонстрация борзоты не закончилась. Демид протянул руку Филиппу, назвал свое имя. Тот тоже представился в ответ. А потом Филипп перевел растерянный взгляд на меня и спросил: «Это ваш...» «Нет, что вы!» – очнулась я. «Не мой, вообще ничей. Это вольная птица Удод». Фраза про Удода была явно лишней. Достаточно было ограничиться заявлением, что Демид не мой. «Мы просто недавно переспали. Кстати, безрезультатно. Его головастики не справились. И никаких отношений у меня с этим кобелем нет и быть не может. Он не вступает в отношения, а я не предоставляю безлимитно сексуальные услуги». Телефон Филиппа зазвонил. Он извинился и отошел, чтобы поговорить. «Ты что тут делаешь?» – накинулась я на Демида. «У меня тут встреча». «Была. А что?» «И у меня встреча. А тебя никто не звал». «Меня не надо звать. Я сам прихожу». «Самодовольный индюк! Ты...» – задохнулась я от возмущения. «А почему я Удод?» – поинтересовался Демид. «А не Орел, к примеру?» «Пф!» – вырвалось у меня. «Надо быстро и аккуратно катапультировать этого орла из-за стола. У нас тут деловая встреча, а он третий лишний. Абсолютно лишний». «Ладно, ты Орел», – успокаивающе произнесла я. «Есть в тебе что-то от орла». Комплименты – лучшее оружие против мужчин. Усыпляешь их бдительность сладкими речами и аккуратно направляешь туда, куда тебе нужно. «Высоко летаю?» – сразу возгордился он. «Гадишь на лету!» – не удержалась я. Демид заржал, а Филипп как раз вернулся. Я не успела выпроводить незваного гостя. «Анна, мне, к сожалению, нужно бежать», – произнес мой босс. «Давайте обсудим ваши идеи завтра. Подготовьте к 11 план развития». «Хорошо, я все подготовлю». Филипп удалился. Мы остались вдвоем с Демидом. Как это вообще получилось? Такой хороший был день. Радостное солнечное утро. Прекрасные новости днем. Продуктивный ужин с приятным человеком. А тут он со своими хамскими замашками. Он все испортил. В первую очередь мое настроение. «Слушай», — серьезным и твердым голосом произнесла я. «Чего ты ко мне привязался?» «Да я просто мимо проходил». «Вот и иди, куда шел. Ничего не будет». «Чего не будет? Мне ничего и не надо». «То есть ты вокруг меня скачешь не потому, что хочешь затащить в постель?» «И в мыслях не было». «Нет, но он абсолютно невозможный нахал».